Глава третья. Немо рассказал историю землякам. Те сразу узнали. Это, говорят, Шарамур. Кто он? Неизвестно. Во всяком случае, он русский. О да, русский. У него какая-то таинственная история. Политическая? Кто его разберет? Но, кажется, политическая. По какому делу он сюда сбежал? Право, не знаю, да и знает ли он сам об этом, сомневаюсь. Он не сумасшедший? Разве с точки зрения доктора Крупова? И не плут? Нет, он по-своему даже очень честен. Да вот вы сами в этом убедитесь. Каким образом? Он занял у вас денег? А вы почему так думаете? Если он приходил, значит, или долг принес, или умирает с голоду и в долг просит. Я ему очень мало дал. Все равно он принесет. Я этого вовсе не требую. Мало ли что. А вы, если хотите у него заискать, то сведите его пожрать. Он не обидится? Немало. Он человек натуральный. Только не ведите в хорошее место. Этого он терпеть не может. А куда-нибудь погрязнее.